Допрос прерван для совещания. Ты снова лжешь. Ты причастен к убийству и болезни ближних своих. Если выяснится, что ты сделал это из корысти, убил руками и собирался убить ядом, ты будешь передан светскому суду. Если же это было сделано путем наговора, колдовства, вызова духов, ты понесешь наказание по всей строгости закона Господнего, хранимого высоким судом. Признайся сейчас, почему и как ты сделал это, и ты облегчишь свою участь. «Я этого не делал, Господи, клянусь вам, что не делал ничего противозаконного. Ни руками, ни ядами, ни наговорами я никому не причинил зла. Я просто лекарь. Я помогаю людям. Я никогда ничего злого не совершал». К обвиняемому применены иглы под ногти четвертого и пятого пальцев на левой руке. Несколько раз повторен этот же вопрос. После же того, как он сказал, что не знает, о чем его спрашивают, тоже применено к его правой руке. Член раздельного обвиняемый ничего не говорит.